Сангхата Сутта. Обусловленное существование. Монахи. Обусловленному существованию присущи три характерных качества обусловленности. Каковы эти три качества? Очевидно, что это возникновение, разрушение и изменение со временем. Вот такие три характерных качества обусловленности монахи присущи обусловленному существованию. Монахи. Необусловленному существованию нирване присущи три характерных качества необусловленности. Каковы эти три качества? Очевидно, что это отсутствие возникновения, отсутствие разрушения и отсутствие изменения со временем. Вот такие три характерных качества необусловленности монахи присущи необусловленному существованию.